Испытательный срок. Хорошо, что недели, а не, к примеру, день. Будет время сообразить, что тут вообще к чему. Показать себя с лучшей стороны. В случае недопонимания, вдруг говорит Стас, оставляю за собой, так сказать, право попросить на выход немедленно. Сами понимаете. Да, думает Лиза. Конечно, понимаю. Никакой недели. Облом. Условия в целом стандартные, да? По оплате уже обсудил, тарифы ваши знаю. Накину треть сверху, пока не разберетесь с нашими, так сказать, авгиевыми конюшнями. Согласны? Он встает и отодвигает стул. Симка и телефон левые. По карточке ее не задержали. Стас узнал о ней из агентства. Бабушка на агентство полицию не навела. То ли забыла, то ли не успела. Получается, у Стаса, если сидеть тихо, найти ее не должны. В больницу нельзя, да и не вырваться отсюда в больницу, сразу вылетишь. «Согласна», — говорит она быстро, пока он не передумал и на всякий случай берет себе еще бутерброд. Колбаса ужасно твердая и жирная, но зато настолько острая, что язык дерет так, что Лиза спокойна. Сколько бы она в этом холодильнике ни пролежала, отравиться ею все равно шансы невелики. А вот к плесневелому сыру у Лизы вопросы посерьезней. Хотя она вдруг вспоминает, как почти такой же сыр выкинула у Яси, а оказалось, что его таким и купили, прямо с этим вот запахом. Крику было. Видимо, и этот такой же. Лиза тянется к сыру, но Стас ее опережает. «Ох, нет, погодите. Это мы выкидываем. Простите, не заметил». Он выдергивает тарелку из-под Лизиных пальцев и вываливает оставшиеся бутерброды поверх выползшей из мусорки горы. Как видите, в холодильнике тоже давно конь не валялся. Или наоборот, валялся, раз мы договорились, что у нас конюшни. Он так заразительно смеется, что Лиза тоже улыбается в ответ. Стас ей нравится. У нее теперь есть крыша над головой, и с хозяином явно повезло. Главное, не напортачить. Постарайся, Лиза. Стас садится обратно на стул, теперь развернув его спинкой, как положено. Давайте на чистоту. Про диагнозы-то я не обидел вас, а? Лиза выбирает из библиотеки реакцию, наконец улыбается, разводит руками. Все лучше, чем глотать в попыхах или отвечать с набитым ртом. Но рекомендацию у вас ничего так. Меня впечатлить несложно, было бы чем. Но я даже впечатлился от того, насколько впечатлен. Он опять смеется. Лиза совсем запуталась, но из вежливости показывает зубы, не переставая жевать. «Посижу тут с вами, пока Элли не вернется. Все равно не смогу работой заниматься». На звонки не отвечает. Раньше с ума сходил, больница, морги обзванивал. А она приходит на утро, как ни в чем не бывало. Постепенно привык. Ну, человечка за ней приставил, не без того. Но толку от этого человечка немного оказалось. Ну, хоть выяснил точно, что не наркота и не криминал. Уже хорошо, да? В общем, не помешала бы женская рука, конечно. Что думаете? Лиза прикрывает глаза в знак согласия, даже сахар в чае размешивать перестает. Вот когда и бабушкины комиксы пригождаются. Порядочные бабушки учат девочек «Отче наш» и «Богородице Дева радуйся». А Лизина бабушка всяким комиксам богопротивным научила. Зато как пригождается, а? Лиза довольна. «Почему смеетесь? Думаете, не пойдет за меня никто? Ну, в такую-то конуру, известно, не пойдет. А вот вы нам порядок наведете, Элька куда-нибудь в Америку укатит, спит и видит отца осиротить. Тут-то я развернусь. Вы не думайте, я и раньше пробовал. Оля не стала почти 8 лет назад, и вы знаете, даже не скажу, по кому я больше тосковал, по ней или по сыну. Так хотел, чтобы кто-нибудь мне еще сына родил. Я б его с рук не спускал. Снова назвал бы львом? Или нет? Зачем ему такую страшную судьбу наследовать? Назвал бы Севкой. Всеволод Станиславович. Пышновато, а? Пышновато не то слово. Лиза бы не выговорила, наверное. 13 согласных на 8 гласных. Кто такое выговорит? Элька шкодная такая была, пока маленькая. Папуська да папуська. Так меня называла. Будете в нижней гостиной рыть, там где-то непременно фотографии найдете. А осталась без матери и пошла в разнос. Каких только барышень не приводил. Ласковых, красивых. Страшненьких. Нет, и все. Не допускает посторонних женщин в доме. Ревнует. С предыдущей помощницей потому и не вышло. Понятно, да? как Элька ее изводила, пока не выжила, не угомонилась. Теперь с нами никто работать не хочет. Ваши вот предложили, Лиза терпеливая, попробуйте, дескать, Лизу. Ну, я не так, конечно, выразился, но вы же заметили уже, да, что я не то чтобы выражаться силен. Тут следует согласиться, наверное, так что Лиза отхлебывает и кивает. В общем, надеюсь, я вас этими откровениями не обидел. Грешным делом рассчитывал, что она к вам ревновать не станет. Одна проблема. Вы несколько, ну, привлекательнее оказались, чем я ожидал, сами понимаете. Но будем надеяться, она поймет, что у нас ничего не может быть общего. А вы нас пока спасете. Здорово я придумал. Куда годится. В собственном доме тропинки протаптываем. До койки, туалета и холодильника. Завалены по горлышко. А все за каких-то неполные 7 месяцев. Опустились, а... Он замолкает, и Лиза решает, что самое время обсудить действительно важные вещи, пока он снова не заговорил. «Вопрос», — говорит она. «Куда испорченное девать? Надо договориться. Выбрасывать сразу или показать, потом выбросить?» «А как вы обычно поступаете?» «План простой. Вещи сортируются. Те, которые можно в порядок привести, и те, которые уже только выбросить. Дальше те и другие хозяевам осмотреть бы хорошо, решить, нужны или нет. Дальше одни на помойку, другие в прачечную. Как у вас все по полочкам. Вот бы на каждую ситуацию в жизни такой план составить. Допустим, дочь отца в грош не ставит, грубит, угрожает. И тут бац, пошаговый план действий». Лиза вдруг проваливается да так глубоко, что чай отхлебывать забывает. 1123 эпизод сменился тогда 1124 эпизодом, когда появился купол. Эпизод 1124. «Как ты можешь быть такой тупой?» — орали они ей в лицо. «Вы сами тупые, тупые и злые. Дифференциала от интеграла не отличите, тупые!» — орала она в ответ. Обозленная, загнанная в угол, готовая пронести в университет кирпич и поразбивать их злобных охочущие рожи, чтоб по ним потекла кровь, чтоб им стало не до смеха, чтоб вместо слов из их ртов летели зубы. «Вот ты уродка психованная!» — неслось в ответ сквозь общий хохот. «Еще и чурка, что ли? По-русски сначала говорить научись, потом лезь к нормальным». «Вы почему такие злые? Нехорошо быть такими злыми!» В ответ они ржали еще громче. «Всех от тебя просто тошнит, малолетка убогая!» «Заткнитесь! Заткнитесь!» Иногда ей удавалось запереться в туалете и пересидеть. Чаще нет. Но однажды кто-то оттащил ее в сторону, протянул бумажный платок и, пока она вытирала слезы и сопли, сказал тихо: «Возведи купол». Вначале она приняла его слова за очередную насмешку, рванула лямку своего рюкзака, за которую он ее держал, но он сам убрал руку и добавил: «Купол. Непроницаемый. Ничего не пролетит. Ни физический объект, ни лексема. Обнеси себя куполом». Он снял с себя наушники и осторожно надел ей на голову. «И перестань с ними спорить. Совсем. Такая стратегия. Соглашайся с каждым третьим словом». Он соединил руки высоко над ее головой, опустил их вниз к полу, развернулся и ушел. Лиза запомнила только его тихий голос. И еще кроссовки. Но кто тогда носил что-то другое? Она собиралась найти его и вернуть наушники, но на следующей же паре заметила странное. Обстреливать бумажными шариками ее не перестали, конечно, но теперь ее это будто бы почти не беспокоило. Шарики ровным кругом ложились на пол, не долетая пары шагов. Скорлупки злобных слов валялись тут же. Они тоже перестали ее трогать. Купол явно работал. Дразнить ее тоже прекратили не сразу, но теперь она просто слышала далекий шум, и ему несложно было поддакивать. «Ты хоть понимаешь, какая ты идиотка?» «Да, Лиза постоянно делает глупости». «Ты ничтожество, ты мразь, инвалидка. Тебе тут не место, от тебя воняет. А у тебя отличный парфюм». Купол сделал свое дело. Они поняли, что она неуязвима. Им быстро стало неинтересно, они отстали. Момент, когда все закончилось, она запомнила гораздо лучше, чем человека в кроссовках.